Глава 5. Я загоняю свою собаку в дерево. Миссис Улири увидела меня раньше, чем я ее. Отличная работа, если учесть ее размеры. Примерно с мусоровоз. Я вышел на площадку, и стена темноты навалилась на меня. Гав, гав! Следующее, что я помню, я лежу на земле, на груди у меня стоит здоровенная лапа, и лицо мне лежит громадный язык, жесткий, как терка. «Ой-ой-ой», — сказал я. «Привет, девочка, рад тебя видеть». Миссис Улири понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться и убраться с меня. К тому времени я был весь в собачьих слюнях. Ей хотелось поиграть. Я, подобрав бронзовый щит, швырнул его в угол площадки. Кстати, миссис Улири — единственная дружелюбная адская гончая в мире. Я... вроде как получил ее наследство, когда умер ее прежний владелец. Она жила в лагере, и Бекендорф — бедняга. Если я отсутствовал, то заботился о ней Бекендорф. Это он выплавил бронзовую косточку, которую так полюбила миссис Улири. Он выковал для нее ошейник с улыбающейся мордашкой и именную бирку в виде скрещенных костей. После меня лучшим ее другом был Бекендорф. Вспомнив об этом, я снова загрустил, но все еще несколько раз забрасывал щит подальше, потому что миссис Улири хотелось поиграть. Вскоре она начала лаять. Лай ее был чуть громче артиллерийской канонады. Так она обычно просила ее выгулить. Другие обитатели лагеря вовсе не находили забавным, если она забегала в уборную на площадке. Это, как правило, приводило к многочисленным падениям и ушибам. Поэтому я распахнул калитку, и миссис Улири понеслась к лесу. Я затрусил следом, не очень беспокоясь о том, что она убежала далеко вперед. В лесу миссис Улири нечего опасаться. Даже драконы, гигантские скорпионы убегали при ее приближении. Когда я, наконец, догнал ее, оказалось, что она вовсе не пользуется лесными удобствами. Она топталась на знакомой мне полянке, где когда-то совет козлоногих старейшин подверг испытанию Гровера. Вид у этого местечка стал не очень привлекательный. Трава пожелтела. С трех тронов и из подстриженных кустов опали все листья. Но удивило меня не это. В середине этой прогалины стояла самая необычная троица, какую мне доводилось видеть. Древесная нимфа-можжевелка, Ника Д'Анджело и очень старый и очень толстый сатир. Казалось, один Никой не испугался миссис Улири. Вид у него был такой же, как я видел его во сне, в летной куртке, черных джинсах и футболке с танцующими на ней скелетами, вроде тех, что видишь на картинках, изображающих День мертвецов. Меч сигийской стали висел у него на боку. Мика едва исполнилось 12, но выглядел он гораздо старше и печальнее, чем обычно выглядят ребята в его возрасте. Увидев меня, он кивнул, а потом снова принялся чесать за ухом у миссис Улири. Она обнюхивала его ноги, словно он был самым интересным блюдом на свете после стейков на бедрышках. Как сын Аида, он, вероятно, путешествовал по разным местам, облюбованным адскими гончими. Что касается старого сатира, то появление миссис Улири его совсем не порадовало. Может, кто-нибудь, что это существо из царства мертвых делает в моем лесу? Он взмахнул руками и принялся перебирать копытами так, словно трава под ним загорелась. «Эй, Перси Джексон, это твоя зверюга?» «Извини, Линей», — сказал я, — «тебя ведь так зовут?» Сатир закатил глаза. Его сероватый мех весь пропылился, а между рогов сплел паутину паук. И вообще, с этим животом он мог бы работать бампером для автомобиля. «Конечно, меня зовут Лени. Только не говори мне, что так быстро забыл члена совета. А теперь убери отсюда эту псину. Гав!» — довольно пролаяла миссис О'Лири. Старый сатир судорожно сглотнул. «Пусть эта животина уберется отсюда, можжевелка. В таких условиях я не буду вам помогать». Можжевелка повернулась ко мне. Она была красива на адриатский манер. В фиолетовом платье из газовой ткани и с личиком эльфа. Но хлорофилл заволок ее глаза зеленовато-болотным цветом. Наверное, она плакала. «Перси», — шмыгнула носом оживелка. «Я как раз спрашивала про Гровера. Я знаю, что-то случилось. Он никогда не пропадал так надолго. Я чувствую, он попал в беду. Я надеялась, что Линей...» «Я тебе сказал», — возразил сатир. «Без этого предателя вам же будет лучше». Можжевелка топнула ногой. «Никакой он не предатель. Он смелейший из сатиров. Я хочу знать, где он. Гав!» Колени Линей затряслись. «Я не буду отвечать на вопросы, пока эта адская собака нюхает мой хвост». У Ника был такой вид, будто он с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Я пойду выгулю собаку», — вызвался он. Он свистнул, и миссис О'Лири потрусила за ним в дальний конец рощи. Лени возмущенно засопел и стряхнул веточки с рубашки. «Так вот, юная дама, я пытался объяснить, что водружок не дает о себе знать, потому как мы проголосовали за его изгнание». «Это ты пытался проголосовать за его изгнание?» — поправил его я. «Херон и Дионисы пресекли это. Но они же только почетные члены совета. Это было неправильное голосование. Я сообщу Дионису, что ты это сказал. Я только имел в виду...» Линей побледнел. «Послушай меня, Джексон, тебя этот вопрос не касается. Гровер мой друг. Он не лгал тебе о смерти пана. Я сам это видел. Ты был слишком испуган, чтобы принять правду». Губы Линей задрожали. «Нет, Гровер лжец. И слава Богу, что мы от него избавились. Без него нам лучше». Я показал на завядшие троны. «Если дела идут так хорошо, то где твои друзья? Похоже, твой совет в последнее время не собирался. Марон и Селен, я уверен, что они вернутся», — сказал он, но в голосе его звучала паника. «Они просто взяли паузу, чтобы подумать. Год был очень тревожный». «Он будет еще тревожнее», — пообещал я. «Линей, нам необходим Гровер. Наверняка ты можешь его найти с помощью своего волшебства». Веки старого сатира задергались. «Я тебе говорю, я ничего не слышал. Возможно, он мертв». Можжевелка едва сдержала рыдание. «Он не мертв», — сказал я. «Уж это-то я точно чувствую. Эмпатическая связь с отвращением выдохнул Лени. «Очень ненадежная вещь». «Тогда поспрашивай», — настаивал я. «Найди его. Надвигается война. Гровер готовил духов природы без моего разрешения, и это не наша война». Я схватил его за отвороты рубашки, что было на меня вовсе не похоже, но этот старый козел меня достал. «Послушай, Лени, когда Кронос начнет атаку, он спустит с цепи целую свору адских гончих. Он будет уничтожать все, что попадется на его пути. Смертных, богов, полубогов. Ты думаешь, он не тронет сатиров? Ты считаешься вожаком. Так веди, выйди и посмотри, что происходит. Найди Гровера и принеси какие-нибудь известия для можжевелки. А теперь иди. Я толкнул его не очень сильно, но у него, кажется, сменился центр тяжести, и он рухнул на мохнатые ягодицы. Потом поднялся на копыта и припустил прочь. Его животик подпрыгивал на бегу. Гровер никогда не будет принят. Он умрет изгнанником. Он исчез в кустах. Можжевелка вытерла глаза. «Извини, Перси, я не хотела тебя втягивать в это. Линей ведь все еще владыка чаще. Не хватало тебе в его лице заполучить врага. Но это не беда. У меня есть враги похуже, чем растолстевшие сатиры». Вернулся Ника. «Отличная работа, Перси. Судя по следу козлиных шариков, он бы сказал, нагнал ты на него страху». Я, к несчастью, догадывался, зачем здесь оказался Ника, но попытался выдавить улыбку. «С возвращением! Ты заглянул, чтобы увидеться с можжевелкой?» «Гум, нет, он задерся. Так случайно вышло. Я типа, ну, наткнулся на них во время разговора». «Он нас до смерти напугал», — попыталась улыбнуться можжевелка. «Вдруг откуда ни возьмись. Но, Ника, ты ведь все-таки сын Аида. Ты уверен, что ничего не слышал про Гровера?» Ника переступил с ноги на ногу. «Можжевелка, я тебе пытался объяснить. Даже если Гровер мертв, он все равно бы возродился в чем-нибудь живом. Я таких вещей не вижу, только смертные души. Но если ты все же что-нибудь услышишь», — взмолилась она, кладя пальцы на его руку, — «ну хоть что-нибудь». Щеки Ника задерлись еще сильнее. «Нет вопросов, буду держать ушки на макушке». «Мы его найдем, можжевелка», — пообещал я. «Гровер жив. Я ни чуточки не сомневаюсь. Должно быть какое-то простое объяснение, почему он не выходит на связь». Она печально кивнула. «Это ужасно, что я не могу покинуть лес. Он может быть где угодно, а я не могу двинуться с места. Жду. А что, если этот глупый козлик ранен?» Прискакала миссис Улили и стала проявлять интерес к платью можжевелки. Та вскричала: «Нет, не смей. Я знаю, как собаки пользуются деревьями. Я ухожу». Она исчезла в зеленом тумане. Вид у миссис Улили был разочарованный, но она поплелась искать другой объект, оставив меня и Ника с глазу на глаз. Ника поковырял мечом землю, и оттуда появился холмик звериных косточек. Они сложились в скелет полевой мышки, которая тут же припустила прочь. «Я слышал про Бикендорфа. Мне очень жаль». «Как ты?» — у меня комом подступил горло. «Я говорил с его духом». «Ах, так, я никак не мог привыкнуть к тому, что этот 12-летний парнишка больше говорит с мертвецами, чем живыми. Он что-нибудь говорил? Он тебя не винит. Он решил, что ты будешь изводить себя, и просил передать, не стоит. Он будет пытаться возродиться?» Ника покачал головой. «Он остается в Элизиуме. Сказал, что ждет там кое-кого. Не знаю, что он имел в виду, но вроде смерть его не слишком беспокоит. Меня это не очень утешило, но все же лучше, чем ничего». «Мне было видение, ты на горе Талампаис», — сказал я Ника. «Ты там был?» «Был», — отозвался он. «Я не собирался шпионить за титанами, но я оказался поблизости». «И что ты там делал?» «Да так, была там одна наводка», — Ника поправил пояс. «Ну, ты знаешь, это связано с моей семьей». Я кивнул. Мне было известно, что его прошлое тема болезненная. Если 2 года назад он и его сестра Бьянка застряли во времени в месте, называемом казино «Лотос». Они там провели лет 70. В конечном счете их спас один таинственный адвокат, который отправил их из школы пансион. Но у Ника не сохранилось никаких воспоминаний о его жизни до казино. Он ничего не знал о своей матери. Он не знал, кто этот адвокат, или почему они были заморожены во времени, или почему их освободили. С тех пор, как Бьянка умерла, и Ника остался один, он не находит себе покоя. Искал ответ на эти вопросы. «Ну и как у тебя дела?» – спросил я. «Узнал что-нибудь?» «Нет», – пробормотал он, – «но скоро, возможно, у меня будет новая наводка». «И что за наводка?» Ника пожевал губу. «Сейчас это не имеет значения. Ты знаешь, почему я здесь?» Неприятный холодок страха сжал грудь. С этого самого дня, прошлым летом, когда Ника предложил свой план, как победить Кроноса, меня по ночам мучили кошмары. Ника времени от времени появлялся и пытался выжать из меня решение, но я всегда умудрялся отделываться от него. «Ника, я не знаю», — ответил я, — «это кажется уж совсем крайняя мера». «Тут Тифон появится. Когда? Через неделю?» «Большинство других титанов тоже на свободе, и все они на стороне Кроноса. Может, пора уже переходить к крайним мерам?» Я оглянулся в сторону лагеря. Даже с такого расстояния было слышно, что между домиками Ареса и Аполлона продолжается свара. Они сыпали проклятиями и выкрикивали дурацкие куплеты. «Против армии титанов они ничто. Ты сам это знаешь. Все решится в битве между тобой и Лукой. А победить Луку ты можешь единственным способом». Я вспомнил схватку на принцессе Андромеде. Я безнадежно проиграл. Кронос чуть не убил меня одной единственной царапинкой, а мне даже ранить его не удалось. Анаклузмос отскакивал от его кожи. «Мы можем дать тебе такую же силу», — убеждал меня Ника. «Ты слышал великое пророчество. Если ты не хочешь, чтобы твою душу забрал окаянный клинок». «Интересно, откуда Ника известно про это пророчество?» — подумал я. «Возможно, он кого-нибудь от какого-нибудь призрака. Пророчество нельзя изменить, но ты можешь бороться с ним». Глаза Ника горели каким-то странным хищным светом. «Ты можешь стать неуязвимым. Может, стоит подождать, попытаться драться без...» «Нет», — отрезал Ника, — «это нужно сделать сейчас». Я уставился на него. Давно я не видел, чтобы он так кипятился. «Слушай, ты как вообще, в порядке?» Ника глубоко вздохнул. «Перси, я только хочу сказать, когда начнется большая драка, мы не сможем совершить это путешествие. Это наш последний шанс. Извини, если я слишком на тебя давлю, но 2 года назад моя сестра отдала свою жизнь, чтобы тебя защитить. Я хочу, чтобы ты с уважением относился к этому. Сделай все для того, чтобы остаться живым и победить Кроноса». Мне эта идея не понравилась. Потом я вспомнил об Аннабет, как она назвала меня трусом, и рассердился. Ника трудно было отказать в логике. Если Кронос нападет на Нью-Йорк, то обитатели лагеря ничего не смогут ему противостоять. Я должен принять какое-то решение. Предложение Ника было опасным, может, даже смертельно опасным, но оно могло дать мне преимущество схватки. «Ну хорошо», — решил я. «Так с чего мы начнем?» Увидев его холодную, зловещую улыбку, я пожалел, что согласился. «Для начала мы должны проследить шаги Луки. Мы должны больше узнать о его прошлом, о его детстве». Меня пробрала дрожь, когда я вспомнил о картинке Рэйчел моем сне, улыбающийся девятилетний Лука. Зачем нам это нужно знать? Объясню, когда доберемся. А помотал головой Ника. Я уже нашел его мать. Она живет в Коннектуте. Я уставился на него. Никогда особо не задумывался о смертной родительнице Луки. С его отцом Гермесом я встречался, но его мать... Лука убежал, когда был совсем мальчишкой, сказал я. Я и не знал, что его мать жива. Живехонька, Ника произнес это таким тоном, что у меня возникли сомнения. Все ли с ней в порядке? Может, она какая-нибудь жуткая корга? Ну хорошо, так как нам попасть в Коннектут, я могу позвать пирата. Нет, Ника насупился. Пегасы меня не любят, и это чувство взаимно. Но лететь туда нет необходимости. Он свистнул, и из леса прискакала миссис О'Лири. Вот твоя подружка нам поможет. Ника потрепал ее по голове. Ты еще не совершал путешествие по теням. Путешествие по теням? Ника прошептал что-то на ухо миссис О'Лири. Она наклонила голову и внезапно насторожилась. «Давай усаживайся», — скомандовал Ника. «Я никогда раньше не рассматривал собаку в качестве транспортного средства, но миссис О'Лири была достаточно велика. Я забрался ей на спину и ухватился за ошейник. Для нее это будет очень утомительно», — предупредил меня Ника, «так что злоупотреблять этим нельзя». И лучше всего это действует по ночам. Все тени – часть одной и той же субстанции. Есть только одна темнота. И создания царства мертвых могут использовать ее как дорогу или дверь. Не понимаю. Конечно, ответил Ника. Мне самому много времени понадобилось, чтобы понять. Но миссис О'Лири знает. Ты ей скажи, куда тебе надо. Скажи ей. У Эстпорт. Дом Мэй Кастеллан. А ты не со мной? Ты не беспокойся, я тебя там встречу. Я немного нервничаю, но пригнулся к уху миссис О'Лири. Слушай меня, девочка, ты можешь доставить меня в Уэстпорт, штаты Коннектикут. Дом Мэй Кастеллан. Миссис О'Лири понюхала воздух, посмотрела во мрак леса, а потом прыгнула вперед. Прямо на дуб перед нами. Но перед тем, как удариться о дерево, мы перешли в область тени, холодной, как обратная сторона Луны.